Валентина Васильевна Матвейчук, или попросту тетя Валя, уборщица, проработавшая в главке около 5 лет, жила на Петровке, неподалеку от известного на всю страну здания МУРа. Станислав припарковал свою старенькую обшарпанную Ауди около ее подъезда и поднялся на лифте на 4-й этаж. Тетя Валя оказалась дома и, открыв дверь, удивленно уставилась на Станислава. «Тебе чего, касатик?» – поинтересовалась она. «Случилось что?» «Тетя Валя, почему это вы так решили?» – задал встречный вопрос Кричко. Матвейчук улыбнулась. «Ох уж эти мне милиционеры!» – хмыкнула она. «Стасик, ты вообще когда-нибудь нормально с людьми разговариваешь или только допрашиваешь? Вам, милиционерам, один вопрос задаешь, а вы в ответ 10. «Так это вы мне сразу 2 вопроса задали, а я только защититься от них попытался!» – улыбнулся Кричко. «И все-таки, тетя Валя, с чего вы взяли, будто что-то случилось?» «Да я не припомню, чтобы полковники ко мне домой просто так приходили!» — фыркнула старушка. «Ну не затем же ты пришел, чтобы мне премию дать? Или сообщить, что меня срочно президент вызывает, чтобы звание Героя России присвоить? Если уж ты ко мне заявился, значит, что-то случилось!» «Вам бы следователем работать, тетя Валя!» — рассмеялся Станислав. «С полуслова суть улавливаете!» «А ты мне не льсти, охальник!» — покачала головой Матвейчук. «Стараюсь, чтоб на такие уловки покупаться! Проходи в квартиру, сейчас я тебе чаю налью, а потом расскажешь, что у вас произошло и чего тебе от меня надо! Можешь не разуваться!» Пропустив вперед Гречко и закрыв за ним дверь, старушка кивнула, приглашая сыщика пройти в гостиную, а сама шмыгнула на кухню и загремела там посудой. Пока тетя Валя заваривала чай, Станислав осмотрел 2-комнатную квартиру Матвейчук. Жила тетя Валя скромно, никаких излишеств и роскоши. Большая часть мебели, видимо, досталась ей еще от родителей. Старый буфет, трильяж, стол и комод явно были сделаны вручную и наверняка прожили не меньше 100 лет, но выглядели вполне прилично. Из относительно новых предметов обстановки в гостиной тети Вали были только телевизор на тумбочке в углу, журнальный столик, 2 кресла и широкий диван. На него Станислав и уселся, поджидая хозяйку. Минуты через 3 старушка вошла в комнату с подносом и расставила чайные приборы на журнальном столике. «Ну так что случилось? Тетя Валь, вы вчера, когда в приемной Орлова убирались, ничего там не трогали?» — осторожно спросил Станислав. «Ты меня, касатик, за кого принимаешь?» — мгновенно взъярилась старушка. «Ко мне за 5 лет, что я у вас работаю, когда-нибудь нарекания были? Пропадало что-нибудь у вас за 5 лет, когда я в кабинетах убиралась?» «Да не о том я, тетя Валя!» Кричко растерялся перед напором уборщицы. «Ничего из приемной не пропало, просто сбой с аппаратурой вышел. Вот и спрашиваю, может быть, вы случайно кнопки какие-нибудь трогали или провода задевали? Может быть, вилку из розетки нечаянно ногой или щеткой выдернули?» «И не притрагивалась я к этой вашей аппаратуре!» — все еще сердито буркнула старуха. «У нас с Верочкой договор есть. После того случая, когда я то ли принтер, то ли сканер, или что там у вас, с мылом помыла, мы с Верочкой договорились, что все эти приборы в порядке она сама будет содержать. А насчет проводов, что я дура, по-твоему? Я щеток и пылесосов в руках не держала? Или я тебе такой неуклюжей кажусь, что куда ни ткнусь, все ломаю?» «Да что вы, тетя Валь!» — попытался было оправдаться Кричко, но уборщица его и не слушала. «А насчет приборов своих, так это с Семшовым и Дерюгиным разбирайтесь!» — безапелляционным тоном заявила она. «Это по их вине свет вчера выключился. Вот, может, и испортилось что-нибудь в вашей аппаратуре!» «Что вы сказали?» — оторопел Станислав. «Как это свет выключился? А почему мне никто не сказал?» Свет выключился потому, что эти два дурака с работы ушли, а чайник включенным оставили. Не обратив внимания на град вопросов, объяснила старушка. Если бы я сначала коридора уборку начала, а не с конца, то чайник бы заметила и выключила. А так сгорел чайник, и замыгание в сети приключилось. Ну а почему тебе об этом никто не сказал, не знаю. Может быть, потому, что ты ни за электричество в главке, ни за Семшова с Дерюгиным ответственности не несешь. А когда это случилось? Спросил Станислав. Что случилось? Что тебя над электричеством начальником не сделали? Или что ты за Дерюгина ответственности не несешь? Съязвила старушка. Вот уж не знаю, когда и как это случиться могло. Тетя Валь, я серьезно. Кричко покачал головой. В котором часу электричество вырубилось? Около 9 вечера. Буркнула Матвейчук. Я на часы не смотрела, поэтому точно сказать не могу. Но раз я на втором этаже убираться стала, значит, точно к 9 время подходило. Значит, вы на нашем этаже были, когда свет вырубился. Скорее констатировал, чем спросил Станислав. Ничего подозрительного там не видели? Видела, фыркнула тетя Валя. 2 домовых ящик водки из вещдоков уперли. «Да ну вас, тетя Валь!» – обиделся Кричко. «Мы же не в игрушки играем! Серьезней можете быть?» «Могу, касатик!» – беззлобно улыбнулась старушка. «Стасик, ну что может быть подозрительнее, чем отключение света в главке? Ну бегал кто-то по коридорам, ну вопил кто-то, что у него с компьютером что-то случилось, и всех болванами обзывал. Что еще я тебе могу сказать?» «Может быть, у дверей нашего кабинета кого-нибудь видели?» — спросил Станислав. «Не знаю, ничего сказать не могу!» — покачала головой Матвейчук. «Я же фонарик с собой не ношу и не кошка, чтобы в темноте к огнем видеть. Что кто-то по коридорам носился, знаю, а большего я тебе, касатик, сказать не могу!» «Ну что же, и на этом спасибо!» Поблагодарил старушку Кричко, поднимаясь с дивана. «И за чай тоже. Вкусный он у вас, душистый!» «А то я без тебя не знаю!» Буркнула тетя Валя, вставая вместе с ним. И, опережая просьбу Станислава, добавила. «Если что еще вспомню, непременно сообщу!» «Да вы прямо экстрасенс!» Деланно восхитился Кричко. «А ты, Стасик Болтун!» Парировала старушка. «Ладно, иди уж, а то тебя Левка, наверное, уже заждался». Выйдя от Матвейчук, Кричко спустился вниз, остановился около машины и закурил. Поначалу, узнав от старушки о том, что в главке была авария, Станислав рассердился на Гурова за то, что тот ему об этом не сказал. Но, успокоившись, понял, что Лев и сам не знал о коротком замыкании. Забыть упомянуть о нем он не мог, поскольку никогда и ничего не забывал, по крайней мере в тех случаях, когда это касалось работы. Да и намеренно умалчивать бы не стал, поэтому обижаться на Гурова было бессмысленно. Впрочем, как и всегда. Станислав вдруг подумал, что Гуров до сих пор может не знать о вчерашнем ЧП. Достав из кармана сотовый телефон, Кричко уже собрался набрать номер Гурова, но в этот момент телефон зазвонил сам. Удивленно посмотрев на аппарат, Станислав уже решил, что телепатия и вправду существует. И что Лев, почувствовав намерение Кричко, сам решил позвонить ему. Но оказалось, что он ошибался. Звонил не Гуров, а знакомый майор из Северо-Западного округа. Тот самый, на чьем участке был найден труп женщины в Измайловском лесопарке. «Стас, ты просил сообщить тебе, если вдруг наткнемся на что-нибудь необычное». После обмена приветствиями проговорил майор. «Тебя бомжи в дорогих спортивных костюмах интересуют?» «Ничуть!» – отрезал Станислав. «Спер, наверное, где-нибудь». «А то, что на этом костюме следы крови, совпадающие по группе с кровью пропавшего Ширяева, и черный волос, также из его головы, может представлять интерес?» Самодовольно полюбопытствовал майор. «Откуда ты о Ширяеве знаешь?» — насторожился Гречко. «Так нам ориентировки на него прислали, где указано, что в случае чего нужно связаться с Гуровым. После того, как бомжа задержали, группу крови на костюме, естественно, проверили. Это ни о чем не говорило, но я по своей инициативе послал волосок вашим спецам на экспертизу. Они сообщили, что волос, несомненно, с головы Ширяева. Молодец я! С тебя литр!» «Будет тебе литр!» Бургал Гречко, не зная, радоваться тому, что о находке стало известно экспертам, или печалиться. «Жди, максимум через час подъеду».